Туман настоящего. Беатрис всегда любила гулять в парке. День был пасмурным. Туман сначала стелился по земле, потом начал окутывать все вокруг. Огромные деревья, как призраки, стояли в белой пелене. Тишина царила глубокая и мягкая. Даже шаги по дорожке стали не слышны. Беатрис шла медленно, накинув на голову капюшон, когда из тумана возник всадник. Это Бенедикт возвращался домой. Он спешился и придержал коня. Бенедикту в голову пришло, что фигурка Беатрис словно соткана из тумана и мрака. Столько в ней было чего-то неосязаемого, загадочного. Похоже, туман решил поглотить наш мир. Да, но мне это даже нравится. Только вслушайтесь в это безмолвие. И тебе не страшно? Нет. Мне кажется, что я попала в сон. Они медленно шли к дому, наблюдая, как полотно дорожки выступает из белой пелены, показывая путь. В доме было темно, наступил вечер. Туман плотно задрапировал стрельчатые окна библиотеки. Бенедикт устроился в кресле. Пламя свечей горело ровно, в камине догорали красноватые угли. Беатрис сидела рядом с книгой, лицо ее, склоненное над страницей, словно разделилось на две половинки. Огненную теплую и призрачно-холодную темную. «Сегодня ты говорила про то, что этот туман напомнил тебе сон. Ты помнишь свои сны?» «Да, большей частью помню». Она подняла голову и стала смотреть перед собой на книжные полки напротив. «Иногда сны бывают интересные, яркие, как сказки, но чаще просто отголоски мыслей и воспоминаний. А вы? Что такое сны, на ваш взгляд?» «Половину жизни мы спим. Я много думал над этим. Все зависит от человека, от того, как работает его мышление и воображение. Сны — величайшая загадка нашего существования. Иногда мне кажется, что там, за порогом сна, есть еще одна жизнь. Когда мы засыпаем, то забываем про нашу реальность и живем в той сонной, неведомой вселенной. В ней другие законы и своя логика. Ты заметила, как сложно порой пересказать свой сон или записать его?» «Да, там все иначе. Я еще никогда не пыталась записывать сны, но уверена, это будет непросто. У вас есть любимые сны?» «Трудно сказать. Есть несколько повторяющихся. Пожалуйста, расскажите». «Чаще всего я вижу во сне аббатство, то самое, в скриптории которого могу поработать, когда бываю в городе. На мне монашеская ряса, я намного старше. Видишь ли, сны, как мне кажется, могут быть пророческими или показывать одну из вероятностей возможного развития событий. За стенами скриптория слышны выстрелы, я очень волнуюсь. Но что-то ведет меня, подсказывает, что делать. Я иду к боковому выходу. С высокой стены смотрю на город, он погружен в туман. Вижу каменные ступени, ведущие вниз, сбегаю по ним, придерживая полы рясы. Бесшумно открывается тяжелая дверь, туман окутывает меня». Бенедикт замолчал, погрузившись в воспоминания. «А дальше?» Беатрис даже невольно придвинулась ближе. «Дальше». Бенедикт провел ладонями по лицу, словно снимая с него паутину сна. «Дальше ничего нет. Я просыпаюсь. У одного мудреца я прочитал, что если записать сон, то можно понять его смысл. Получилось?» «Записать? Да. Разгадать нет. Это сновидение пока хранит свою тайну». Сказав это, он улыбнулся и невольно зевнул. «Кажется, пора в объятия Морфея. Хороших снов, и пусть к нам придет яркая волшебная сказка». Беатрис некоторое время не могла уснуть, она отодвинула штору, приоткрыла окно и стала ждать, когда тонкие полоски тумана вползут в комнату. Но вскоре сон пришел к ней и принес то самое сказочное видение, которого она ждала, сама того не осознавая, и которое напророчил Бенедикт.